Вопрос 405. Сколько оргазмов бывает у женщин? Муж спрашивает у жены: «Ты не могла бы мне сказать, когда у тебя бывает оргазм?» Жена: «Но, дорогой, не могу же я звонить тебе по этому поводу на работу?» Из непридуманных рассказов. По мнению авторитетнейших сексологов и сексопатологов, у женщины может быть иногда до 50 оргазмов за один коитус. Это, конечно, огромное количество, но и 5-10 не патология, а норма, как норма и один оргазм.